Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 4. Он перебрался в главный дом Се уже некоторое время назад. Если говорить о том, что чувствовал Шунян, то только одно слово – устал. Он знал, с самого начала задумкой Сияния было заставить его вернуться в главный дом. Кто же знал, что за эти годы его мания чистоты и придирчивости разовьется до максимального уровня? К его личным вещам даже старик-слуга, который служил у них больше 10 лет, не мог прикасаться. Но его господин был разбалован с самого детства, так что, естественно, Сиянь был не из тех людей, что будет что-то делать своими руками. Поэтому, чтобы ежедневно заботиться о молодом господине и помогать ему расслабляться, Шуняну пришлось одному взять на себя несколько должностей одновременно, от роли водителя до телохранителя, слуги для этого, слуги для того. А иногда он еще брал на себя роль повара, подушки для битья, в общем, полный набор ролей. Но кто ж виноват в том, что Сиянь только к нему не ощущал никакой неприязни? Сиянь мог даже взять стакан, из которого Шунян только что пил, и допить. Поэтому на данный момент, вместо того, чтобы говорить, что он любимчик молодого господина, лучше сказать, что он мальчик на побегушках, которым пользуются чаще всего. Его зарплата при этом не поднялась ни на один юань. В самом деле несправедливо. «Сяонян, я хочу выпить чай, который ты мне заваришь». «А? Ну разве тебе еще не надо? А, не щипай мою щеку, ладно, ладно, ладно. Подожди, когда я все уберу». Шунян весь вспотел, помогая Сиянью убирать шкаф с одеждой. «Эй, а что будет, если надеть это на сегодняшнюю ночь? Я оставлю тут рубашку, хорошо? Насчет галстука, это тоже ничего». Выбрать из такой кучи одежды подходящий костюм непросто. Что уж говорить о том, что ему еще приходилось нести на себе этот тяжелый мешок мяса по имени Сиянь. Оттого шаги становились еще тяжелее. «Верно». Сиянь сейчас навалился всем телом на Шуняна, обнимая его сзади за талию, прижался и не отлипал. Куда Шунян, туда и он. И как бы его ни отгоняли, не отлипал. «Пойдет, иди давай скорее, заваривай уже чай». Шунян подумал. «Такой тяжеленный чудило, как ты, навалился мне на спину. И как, по-твоему, мне торопиться?» В итоге Шуняну все же пришлось топать тяжелыми шагами, заваривать чай и нести на себе этого типа, который был выше него, а после этого еще и тащить его обратно. «Хм, как вкусно!» Красивый мужчина расслабился на диване и, радостно держа чашку чая в руке, торопил. «Скорее иди переодевайся, ночью ты должен пойти со мной». Шунян стал немного нерешителен. «Я, скорее всего, не смогу пойти». Сегодняшняя вечеринка была в честь возвращения Сияния, но на самом деле все про себя знали, что это смотрины. На вечеринке будут присутствовать все большие шишки, которые испытывали интерес к семье Се, а также красивые девушки в возрасте, когда пора выходить замуж. Сиянию 25. Хоть он еще молод, но он единственный наследник великого рода Се, так что уже пора было присматривать объект для объединения семейств. По всем расчетам, если в ближайшие 1-2 года не возникнет никаких проблем, то Сиянь женится. Конечно, Шунян не хотел идти не потому, что ему это не нравится. Просто весь в делах с самого утра. Он уже устал. Только поэтому. Честное слово. «Нет, Сиянь решителен. Скорее переодевайся, не заставляй меня ждать». Шунян уставший. «У меня ужасно болит голова. Можешь позволить мне отдохнуть? Ведь все равно, даже если я пойду с тобой, я там не пригожусь». «Ты плохо себя чувствуешь?» Сиянь нахмурился и потрогал лоб Шуняна. «Нужно, чтобы я позвонил доктору Су и попросил его приехать. Достаточно немного поспать». Шунян отмахнулся. Его лицо и правда было немного бледным. Не нужно было притворяться, и так было похоже. «Просто я сильно устал. Ты иди скорее. Если главный виновник торжества опоздает, это будет выглядеть странно». Сиянь продолжал хмуриться, долго не решался, затем все равно нехотя отпустил его. «Тогда я пошел один». По голосу было слышно, что если Шунян не пойдет с ним, ему будет очень обидно. «Когда я вернусь, ты непременно должен выздороветь. Не смей завтра болеть. Ты должен послушно пойти со мной на работу, слышишь?» «Наконец смог провести дьявола!» Шунян немного поужинал, помылся и лег спать. На самом деле ему совсем не грустно. С самого детства он никогда не мечтал о чем-либо невозможном, поэтому грусти и разочарования он, конечно же, испытывать не мог. Какую жизнь он проживет, он даже с закрытыми глазами мог себе это представить. Наблюдая за тем, как Сиянь женится, родит детей, получит наследие Се, он будет рядом с ним, будет его невзрачной прислугой со средними способностями, но зато хоть сможет окружить заботой во всех мелочах. Он ничего не будет говорить, да и не посмеет сказать, остерегаясь того, что даже право быть рядом с Сиянем у него не будет. Самое большое счастье Шуняна, наверное, это просто молча быть рядом с Сиянем, прислуживать ему, каждый день молча смотреть на него, пока не состарится, а про остальное и мечтать не смеет. «Сяонян». Шунян чуть заворочился и продолжил спать. «Эй, почему ты спишь как убитый? Я нарочно сбежал домой, чтобы встретиться с тобой. Скорее просыпайся, поговори со мной». От того, что ему перекрыли доступ воздуха через нос примерно на целую минуту, даже мертвый мог бы проснуться от удушья. «О!» С трудом открыл один глаз. Перед ним было лицо молодого господина Сияня. Они смотрели друг на друга долгое время, и только потом он проснулся окончательно. «Ты уже вернулся? Вечеринка уже закончилась?» «Нет еще, я тайком сбежал». Сиянь сидел на краю кровати, поднял руку и протер его лицо. «Я волновался за тебя, боялся, что тебе будет плохо из-за того, что ты болеешь. Кто же знал, что ты будешь так сладко спать?» Шунян был тронут настолько, что забыл весь завал, что ему пришлось пережить за день. В его глазах лицо Сияния было похоже на лицо ангела. Еще раз он убедился в том, что то, что он скрыл свою ориентацию и чувства, это верное решение. Как минимум сейчас он может получить дружескую заботу. Если глупо наброситься с признаниями, то непременно конец будет таким, что высоко взобрался, расшибся больно. Так же, как и противный извращенец в автобусе. Хрясь и палец сломан. Все узнали, что он извращенец, и с того момента занесен в черный список общения. Конечно же, он не сможет быть счастлив рядом с Сиянием после такого. «Как те девушки? Ни одна не смогла тебя тронуть?» «Если хочешь показать, что ты в полном порядке, то веди себя как нормальный человек, делай все нормальное, общайся на нормальные темы». «Да это все равно, что напугать меня до смерти». Сиянь криво усмехнулся. «Упаси боже, погода холодная, а они все в откровенных нарядах, то сверху ткани не достает, то снизу. Это же не показ бикини, неужели ты считаешь, что это в моем вкусе? Две больших папайи? Хм. Но на самом деле так? Так тоже неплохо». Шунян выжал все мозги, чтобы найти способ похвалы. «Немного полноватые. Потом легко рожать детей будут». «Да насрать мне. Мне нравятся худенькие». Сиянь вдруг хитро улыбнулся. «Такие же, как Сяонян». Вдруг он вытянул руку. Молниеносно дотронулся до плоской груди Шуняна. Бедный Шунян только проснулся. Реакция была еще медленной. Когда до него дотронулись, то он вздрогнул и закричал. «Что ты делаешь?» «А? О, неужели у тебя есть какие-то чувства? Сяонян, ты же не девушка!» Шунян, стесняясь, затянул пижаму и, покраснев, ответил. «Да нет, не говори ерунду!» Мужская грудь тоже может быть эрогенной зоной. Что уж говорить о том, что человек, который коснулся его груди, Сиянь. «Нет, я что-то подозреваю. Дай-ка я проверю, вдруг окажется, что Сяонян девушка. Тогда я сразу... Ха-ха!» Он нарочно изобразил такой же смех, как у извращенца, не позволяя Шуняну подтянуть штаны. Увидев, как Шаунян изо всех сил дергается, он еще ужасней засмеялся. «Не даешь взглянуть? Тогда я потрогаю. Все равно одно и то же». Шунян уже весь в холодном поту. В его нижней части тела появилась реакция. Он не мог позволить Сиянью это обнаружить, поэтому быстро схватил руку Сияня. «Ну, конечно же, я мужчина. Ну, хватит, перестань шалить. Иди отдыхать, завтра еще на работу». Сиянь прищурился разок. Вдруг перестал на него давить, встал. «Ну, ладно. Раз ты такой мелочный, то я буду чуточку великодушным. Я хочу искупаться. Помоги мне потереть спинку. Дам тебе посмотреть на себя бесплатно». Тут какая-то ошибка. Поднимает спящего на ноги, чтобы тот потер ему спинку. Шуняну ничего не оставалось, кроме как встать с постели. Шатаясь, он вошел в спальню, подошел к ванне и включил воду. Настроил нужную температуру. Помог молодому господину, который расслабленно лежал внутри. Только он взял бутылку с гелем для душа, его вдруг схватили и стащили вниз, так что он весь оказался в ванне. «О!» От неожиданности он захлебнулся водой, не успел отреагировать, как увидел, что Сиянь смеется до упаду и придавливает его, не позволяя встать. «Не даешь посмотреть, а мне еще сильнее хочется это сделать. Смеешь отказывать мне? Хм, в этот раз я должен посмотреть на тебя полностью с макушки до пяток». «Эй, нет, нет, не шути так!» Голос Шуняна немного задрожал. Он не смел смотреть на тело Сияня, на котором были такие красивые изгибы. Пижама полностью промокла и облепила тело. Он чувствовал себя так, как будто весь он выставлен на показ. Он был прижат в необычной позе к Сияню, который был полностью обнажен. Все, что чувствовал Шунян, это головокружение. Пижама была полностью содрана. Бледная кожа после прикосновения тех горячих пальцев теперь постепенно окрашивалась в позорный розовый цвет. «Это конец, он обнаружит это. Он точно почувствует отвращение». Шунян старался сопротивляться. Хотел всеми силами защитить штаны, которые собирались сейчас с него стянуть. «Хватит шалить, Сиянь! Я сейчас разозлюсь, Сиянь!» «Что? Разозлишься? Я еще никогда не видел твою физиономию, когда ты зол. А ну покажи мне!» Эти слова только больше пощекотали самолюбие Сияня. Он с силой сжал в руках запястье Шуняна, придавил под себя ноги, которыми Шунян сейчас изо всех сил дрыгал, и стянул одежду. «Чего ты злишься? Ты думаешь, я тебя изнасилую, что ли? Я не какой-то гей. Чего тебе бояться? Неужели ты...» Их нижние части тел были так тесно прижаты друг к другу, что не было даже щели. Кажется, прошла только одна секунда, а Сиянь уже побледнев, отпустил его. Или, точнее сказать, оттолкнул его. Шунян еще был в ступоре. Он еще не успел угадать, обнаружил ли Сиянь его физическую реакцию. А на лицо Сияня уже было страшно смотреть. «Выйди!» Шунян все еще был в шоке. «Я сказал, катись!» Глаза видели, как Сиянь со злым лицом встал, быстро укутал себя полотенцем вокруг бедер. Шунян потихонечку начал собирать свою одежду, прикрылся, вылез из ванной. Еще не успел раскрыть рта, чтобы объясниться, как Сиянь уже жестко вытолкнул его из ванной комнаты. Затем, ничего не сказав, захлопнул дверь. «Это значит, конец? В итоге он все обнаружил?» Шунян босой стоял перед дверью ванной, немного дрожа. «Ну что я такого сделал? Даже если есть реакция, это не означает, что можно доказать, что я из этих людей. У меня же еще есть шанс объясниться, да?» «Сиянь, даже если я могу точно поклясться, что у меня никогда не было никаких мечтаний на твой счет. Я никогда не смел. Также я еще никогда не сделал ничего такого, чтобы могло заставить тебя испугаться и испытать отвращение. Я как максимум только дотронулся до твоих губ один единственный раз. Ничего более. Все эти годы я не смел ничего делать. И в будущем тоже не посмею. Прошу тебя, поверь мне. Сможешь? Прошу. Все, что мне нужно, это видеть тебя».